Глава 13. До цели нашего рейда осталось недолго, начал я разговор с Анастасией. Как я понимаю, что является этой целью, меня посвящать не будут, улыбнулась девушка и тут же продолжила. Не переживайте, Алексей, я знаю, как хранить язык за зубами. Да и пошла я сюда с вами не ради того, чтобы узнавать чьи-то секреты. Знаю, вам нужна была лишь реальная практика, кивнул я. «Которую вы мне в полной мере обеспечили», — подтвердила княжна. «Да и в аномалии действительно удается развиваться намного быстрее. Пусть я и не чувствую, что повысила свой ранг, но научилась лучшему контролю над маной, а значит, по возвращении смогу спасти еще больше жизней». «Вас настолько увлекла работа в больнице?» — заинтересованно я посмотрел на нее. «Знаете, сама не ожидала, но да». Тепло улыбнулась она от нахлынувших воспоминаний. «Там впервые за долгое время я чувствовала себя на своем месте. Дома такого не было, да и в первое время в университете я тоже не знала, куда лучше приложить свои силы. В больнице же моему желанию помогать обрадовались, и пусть там не было более сильных магов жизни, чем я, но все равно местные врачи многому меня научили, за что я им искренне благодарна». Здесь же я смогла применить все, чему они меня обучали, в рамках полевых условий, что для меня тоже хороший опыт. «Я рад, что мой совет тогда вам так помог», — кивнул я. «Но, кажется, об этом мы уже говорили». «Было вроде такое», — задумчиво проговорила Елецкая. «Просто в последнее время столько событий вокруг происходит, что не все удается удержать в голове». «Как я вас понимаю», — проговорил я, и сам невольно вспоминаю, что происходило со мной за последнее время. Чего только стоит неизвестный, желающий убить меня из-за того, что я шаман. А ведь пока никаких новых попыток с его стороны не предпринималось. Да и тот, кто настроил Ермилова Мирона против меня, тоже неизвестен. В общем, одни проблемы. Я, собственно, подошел поговорить по делу. «Что от меня требуется, Алексей?» — с готовностью отозвалась девушка. «У нашего командира дурное предчувствие насчет того, что ждет нас впереди, и он хотел бы по возможности узнать, есть ли живые противники на нашем пути, чтобы лучше подготовиться к их встрече», — высказал я его пожелание. «Это можно сделать, но я не смогу сказать, сколько впереди целей», — немного подумав, все же ответила она. «Максимум получится понять про их габариты». «Думаю, этого будет вполне достаточно», — кивнул я. «Нужно ли время, чтобы создать технику?» «Да и желательно, чтобы меня не отвлекали», — попросила Анастасия. Отойдя от нее, я попросил Степана организовать охрану территории от незваных гостей, но мы и до этого находились вдали от ближайших монстров. Так что, когда Елецкая стала создавать свое заклинание, нам никто не помешал. Были, конечно, пара небольших монстров где-то на самой границе нашей временной охранной зоны, но с ними справились быстрее, чем девушка справилась со своей задачей. Вот и явный пример того, что перестройка заклинаний у магов отнимает довольно много времени. То же обнаружение жизни вокруг себя княжна создавала буквально за несколько секунд, и она могла действовать после него дальше, пусть это и создавало определенную нагрузку на ее разум. Здесь же Анастасии потребовалось не меньше 5 минут, чтобы все сделать правильно. И вот поток маны устремился узким фронтом вперед, чтобы практически сразу вернуться назад. Все это я видел благодаря способности Асайды, которая тоньше остальных чувствовала мистические энергии, вплоть до того, что я мог видеть с помощью нее магические конструкты, что создавали одаренные. Это, правда, не позволяло мне создавать их самому, но так при должной тренировке можно научиться различать заклинания, что могут использовать против тебя и подготавливать меры противодействия им. Вот только для этого требуются дополнительные тренировки, на которые у меня просто не остается времени. Но в любом случае, благодаря помощнице Асайды, я видел магию и мог просто увернуться от заклинаний, что с учетом того, что многие заклинания не всегда можно было проследить по их траектории, было уже очень хорошим подспорьем. Что удалось узнать? Подхватив пошатывающуюся после произошедшего девушку, спросил я у нее. «Там находится кто-то очень большой», — Удивленно посмотрела на меня Анастасия. «Я таких монстров еще не чувствовала». Оставшийся путь до завода мы преодолели довольно быстро, не слишком сильно останавливаясь, чтобы добить очередного монстра и забрать с него все, что могло вызвать интерес. Всех вперед гнало желание наконец-то добраться до нашей цели, ну и заодно выяснить, что же такое обнаружила Анастасия. Крупные монстры не то чтобы были прямо редкостью, но видели их все же не так часто. Все из-за того, что подобные существа либо обитали ближе к условному центру аномалии, либо участвовали в прорыве периметра вокруг аномалии. В любом случае, так просто добраться до них не получалось. А в последнем случае, мало кто вообще заботился о том, что можно ли будет что-то потом взять с убитых монстров. Во главе угла стояло их уничтожение и недопущение прорыва. Стоит пожадничать и не ударить основательно, как монстры нападут на мирных жителей. Такие случаи всегда рассматривались на имперском суде, и если вина доказывалась, то проштрафившихся не ждало ничего хорошего. Ведь в первую очередь император гарантировал мирное существование своим гражданам, и каждые массовые смерти расследовались с особым вниманием к малейшим деталям, и тут просто ничего не скроешь. Все это понимали, и поэтому действовали с полной отдачей. Да и случаев, когда все же прорыв, несмотря на все усилия, происходил более чем, хватало в истории этого мира. Поэтому все прекрасно понимали, что произойдет при самом плохом сценарии развития событий. Из-за всего этого и тех слухов, что ходили вокруг подобных монстров, всем банально было любопытно взглянуть на столь опасного монстра. Но и еще все так или иначе осознавали, что раз тварь оказалась так близко к месту нахождения нашей цели, то вряд ли удастся обойтись совсем без боя. И в этом плане все было довольно неоднозначно, так как все к такой возможности относились по-разному. Хорошо еще, что Степан тонко чувствовал такие вещи и быстро прекратил брожение мыслей, став раздавать приказы. Только благодаря его усилиям, как командира отряда, мы шли вперед, как единый монолит, а никто во что горазд. Рядом с заводом монстров не было, что лишь подтверждало, что у того, кто был внутри, не могло быть иных конкурентов, вот к нему и боялись соваться остальные существа. В некотором роде монстры аномалии понимали, кто из них сильнее и представляет большую опасность, так что такие виды они старались не трогать. Хотя, конечно, попадались настолько агрессивные существа, что им на это было совсем наплевать, но это уже частные случаи. Для нас было важно лишь то, что до завода мы добрались без проблем. А дальше начиналось самое сложное. Как все сделать так, чтобы при этом никого не потерять в процессе? Да и лучше, прежде чем начать активно действовать, было разузнать, находятся ли вообще здесь энергокристаллы. А то если их здесь нет, то и риск не стоит того. В здании направлять моего сокола было неудобно из-за того, что он был создан как птица, и, имея ее повадки, не очень любил подобные закрытые помещения. Вот, казалось бы, просто дух, который в какой-то мере может свободно проходить сквозь стены, но не любящий этого делать и предпочитающий парить сверху. Но тут я сам виноват, так как при создании накладывал определенный образ, вот и недавно созданный дух ведет себя именно так, как я ему сказал себя вести. Другие варианты применения своих возможностей он познает только со временем, чем чаще я буду его использовать и чем сильнее сокол станет. Так что из-за своих же проблем с восприятием и накладываемых на духа образов я был лишен возможности использовать столь прекрасного разведчика. Можно, конечно, было попросить это сделать Синон, которая как раз пару часов назад наконец-то пришла в себя после произошедшего, но она была еще слишком дезориентирована, чтобы реагировать на то, что вокруг нее есть адекватного. Поэтому из всех моих духов, подходящих для разведки, оставался лишь Брандт, который с готовностью согласился мне помочь. Этот теневой пес уже соскучился по активным действиям и тоже хотел активно мне помогать. По крайней мере, я это понял из тех образов, что он мне слал в связи с невозможностью говорить. Пока члены отряда осторожно обходили завод по периметру, я на несколько мгновений прикрыл свой левый глаз, чтобы увидеть то, что видел Брандт через свои тени. Как всегда, когда я смотрел через призму его восприятия, мир был несколько искажен, и то, что я видел, было не совсем тем же, что было в реальности. Все же этот дух был слишком близко к теням и воспринимал все через них. Само ощущение сложно описать, но в целом я вполне мог все эти образы интерпретировать и осознать, чтобы составить собственную картину насчет того, что я видел. Внутри завода было довольно пустынно, но, несмотря на это, стены и крыша его прекрасно сохранились. Даже, похоже, уцелела большая часть станков и конвейерных лент, которые были когда-то частью производственного цикла. Большего, по сути, мне знать и не требовалось, да и не сильно важно было, что именно здесь производили. Прошло столько времени, что вряд ли кто вспомнит такие подробности. Монстра удалось отыскать довольно быстро. Сначала я думал, что все потолки уцелели, но, похоже, я сильно ошибся, так как искомый нами монстр находился как раз в круге света, который образовывался вокруг него через пролом в потолке. Да и стена рядом была разрушена. И, кажется, этот монстр спал. Пришлось быстро прерывать контакт с Брандтом, который был рад мне помочь с поиском противника, а сам я быстро отправился к Степану, чтобы сообщить ему, где именно находится наш монстр. «Вы уверены, княжич?» — уточнил у меня мужчина, после того, как на планшете, где был показан примерный план завода, я после небольшой паузы указал точку, где мог находиться наш монстр, которого почувствовала Анастасия. «Он где-то здесь, по моим ощущениям», — не стал я говорить с большой уверенностью в голосе. «Хватит и того, что я дал примерную область, которую лучше избежать». «Значит, он засел в погрузочной зоне», — сверившись с планом, тихо пробормотал Степан, начав хмуриться все сильнее, вглядываясь в план здания и какие-то пояснения к нему. «Дай угадаю», — хмыкнул я. «Нам туда и надо, ведь так?» И ох, как же я хотел ошибиться в своих предположениях. Но по глазам командира отряда и так все было понятно.